защищай страну нашу православную. Благодарственное пение приносим тебе, Богородице. Уявления чудные твои иконы. Ты же яко всемилостивая, все притекающих к тебе помощнице. Заступай нас во все скорби и нужда, бедах и напасти на заветы. Радуйся, Господь.